Рождественские фильмы. «Гремлины», рассказывает Сергей Оболонков. Перед Рождеством неудачник-изобретатель Рэндалл Пельцер гуляет по китайскому кварталу в каком-то, видимо, крупном городе, пытается сбагрить кому-нибудь хотя бы свои изобретения прекрасные, которые обычно не работают, и параллельно ищет подарок для своего сына Билли. Билли — это молодой человек 20 с небольшим лет, он работает в банке. И Рэндалл находит для своего сына подарок в странной полуподвальной какой-то китайской лавочке. Этот подарок — маленький глазастый пушистик, который сидит в коробке и поет странные-странные песни. Называется этот пушистик Магуай. Это действительно существующее китайское слово, которое обозначает, ну, я не знаю, там, чертик, дьяволенок, какое-то потустороннее существо, в общем. Китаец-хозяин не хочет продавать Магуая, но Рэндалл его буквально хитростью выманивает. Хозяйский внук продает Магуая за 200 баксов. Я, кстати, проверил. В 1984 году Магуай стоил 200 баксов. В 2022 году, с учетом инфляции, он стоил бы примерно 573 бакса. Итак, Рэндалл покупает Магуая, узнает, что есть три правила обхождения с ним. Нельзя его ставить на яркий свет, потому что это вызовет мгновенную смерть. Нельзя поливать его водой и нельзя кормить после 12. Почему, не уточняется. Рэндалл возвращается в свой маленький городок, который называется Кингстон Фоллс, дарит Магуая сыну Билли, а дальше, ну, понятно, что происходит. Сперва Магуая мочит и выясняется, что от этого Магуая размножаются почкованием. Потом новые Магуаи, вот эти размножившиеся, обманом выманивают еду после 12, окукливаются и превращаются из пушистиков, похожих на адских ящериц-монстров, которые устраивают городу разнос. Сценарий этой ленты написал Крис Коламбус, режиссер Джо Данте. И есть еще один очень важный человек, которого в связи с «Гремлинами», конечно, обязательно нужно упомянуть. Это Стивен Спилберг, который в данном случае был исполнительным продюсером. «Гремлины», вообще-то, это фильм завсегдатай рождественских списков. При этом лента изначально вышла, вообще-то, даже не вблизи Нового года. Она вышла в прокат 8 июня. Примерно за две недели до «Гремлинов» в прокат вышел очередной «Индиана Джонс» как раз. Оба фильма были успешны с точки зрения кассовых сборов. Оба в целом хорошо были встречены критикой, но была одна проблема. Оба вышли с рейтингом PG, довольно мягким. И многие были возмущены тем, что в детских фильмах довольно много жестоких сцен. И Стивен Спилберг предложил рейтинговому комитету ввести новый рейтинг. И вот именно тогда, в 84-м году, может, чуть попозже, появился рейтинг PG-13. То есть еще не взрослое кино, но такое, которое детям нужно показывать с опаской уже. Это как раз «Гремлины». Так или иначе, хочу подчеркнуть, что один из самых известных сейчас рождественских фильмов вообще-то изначально это летний блокбастер. Что же в нем такого рождественского? Естественно, в первую очередь, это антураж и бэкграунд. Вот этот городок Кингстон Фоллс, усыпанный белым пушистым снегом, весь украшенный елками, гирляндами. А вообще-то городок снимался в декорациях. Через год вышел фильм «Назад в будущее» Земекиса, тоже спродюсирован Спилбергом, который снимался ровно на том же студийном сете, просто его оформили под лето, а не под зиму. Но дело, разумеется, не только в бэкграунде, не только в антураже. Я хочу обратить внимание на второстепенного персонажа фильма. Это такая миссис Дигл, злобная женщина. Она появляется в кадре, к ней кто-то обращается: «Доброе утро», и она отвечает: «А чё в нём доброго?» Я уже сказал, что «Гремлины» вышли в 1984 году. Как и большинство позднесоветских детей, мы смотрели эти фильмы несколько позже, в видеосалонах, в ужасных копиях, с гнусавыми переводами и так далее. И я помню, что когда миссис Дигл вошла в кадр и сказала: «А чё в нём доброго?», я пришел в дичайший восторг. Мне было 13-12 лет. Я подумал, как хлестко, как ехидно и как коротко. Она мой идеал. И мое отношение к ней очень быстро разбилось, потому что она скупердяйка. Она прямым текстом проговаривает, что у нее, как у банка, есть единственная цель в жизни — зарабатывать деньги. Когда к ней какая-то несчастная мать двух кашляющих детей подходит и говорит, что ну сейчас же Рождество, пожалуйста, позвольте нам попозже заплатить долги, она говорит, нет, я не благотворитель. Конечно же, миссис Дигл — это Скрудж в юбке. Тот самый диккенсовский Скрудж, который даже в Рождество остается скупердяем, стяжателем, злым, отвратительным персонажем. Разница только в том, что Скруджа был шанс исправиться под влиянием вот этих рождественских духов, а рождественские духи из гремлинов, ну, собственно, сами гремлины, миссис Дигл возможности справиться не дают. Они ее уничтожают. И это одна из самых запоминающих сцен, одна, возможно, из самых жестоких сцен как раз-таки в этом фильме, собственно, которая и привела к появлению рейтинга PG-13. В общем, неприятных персонажей там хватает. Когда лента вышла в середине 80-х, критики заявили, что эта лента — это критика консюмеризма, потребительского поведения и так далее. Ну, то есть разглядели там социалку определенную. Плюс еще это критика потребительского отношения, скажем так, к другим культурам. Рэндалл Пельцер берет элемент какой-то другой культуры, китайской в данном случае, и обращается с ним так, что это приводит к катастрофе. 12-13-летний я социалки никакой там не увидел. Я увидел развеселый праздничный трэш, хлопушки, музыка, веселье, немножечко смерти, ну куда же без нее. Но даже 13 лет я любил, когда за таким трэшовым абсолютно фасадом внезапно проступает меланхолия. И меланхолии в «Гремлинах» вообще-то полным-полно. Сконцентрирована она вся вокруг Кейт. Кейт — это девушка Билли, главного героя. Она неоднократно подчеркивает, что Рождество — это ее нелюбимый праздник. И ближе к концу фильма объясняет, как так получилось. Когда ей было 9 лет, и она верила в Санта-Клауса, накануне Рождества в сочельник ее отец пропал. Только через несколько дней его нашли. Отец решил удивить свою дочку 9-летнюю, оделся Санта-Клаусом, полез через трубу. Сюрприз ей устраивать, сломал в трубе шею. С тех пор девочка ненавидит Рождество. Что я хочу сказать? При том, что в фильме по экрану носятся зеленые монстры, что-то взрывается, что-то куда-то летит, Гизмо в конце носится на какой-то там маленькой игрушечной гоночной машине. Очень много всего происходит в фильме. Лучше всего я запомнил сцену, в которой Кейт рассказывает вот эту историю. Почему я ее запомнил? Потому что я не понял, как мне на нее реагировать вообще. Я не понял, что я должен делать. Смеяться, как я смеялся только что полтора часа. Испугаться, но этот фильм не пытался меня всерьез напугать, расстроиться. В общем, я был в сметенных чувствах, и я помню эту сцену лучше всего. И мне кажется, что эта сцена, в ней тоже очень много рождественского, какой бы печальной она ни показалась на первый взгляд. Почему? Потому что Рождество, ну, советские дети, они же не знали ничего про Рождество, они имели дело с Новым годом. Новый год, если вдуматься, это очень странный праздник, да? Год прошел, следующий настал. Есть ли повод для радости? Но, тем не менее, мы должны взрывать хлопушки, жрать бутерброды, радоваться. А где-то на заднем плане все время маячит вот эта меланхолия. Вот, я надеюсь, я сумел объяснить, почему же гремлины для меня очень хорошо передают дух новогодних и рождественских праздников. There just might be a gremlin in your house.